Арсений рассеянно гладил взбудораженного Грима. Ната Стрельникова оказалась умнее и хитрее его. Даже после смерти смогла зацепить так, что не высвободится. Взяла за горло железной хваткой. И непожалованным наследством. Ему и своих денег вполне хватает. А совсем другим. Письмо, написанное решительным размашистым почерком, читанное-перечитанное, до сих пор лежало в нагрудном кармане, прожигая в сердце дыру. Это была даже не сделка. Ход оказался куда продуманнее и изощреннее. Собственно говоря, он даже не предполагал ответного маневра, не оставлял Арсению права выбора. Теперь он обязан во всем разобраться. Не ради Наты, ради самого себя. Возможно, впервые за эти годы ему придется иметь дело не с призрачным, а с вполне реальным и весьма коварным противником. Настолько коварным, что заподозрить его можно лишь в самую последнюю очередь. Но Ната позаботилась, чтобы в этой непростой игре у него на руках было как можно больше козырей. Вот только до сих пор непонятно, благодарить ее за эту заботу или проклинать. На встречу с наследниками Арсений пришел подготовленным и вооруженным необходимой информацией. Агентурная сеть Лысого, как всегда, сработала очень хорошо. Лысый вообще преуспел и в коммерции, и в шпионских играх. Загородный клуб, построенный на деньги Арсения, но под чутким руководством Лысого, едва ли не с первого дня начал приносить стабильный доход. А всякие заморочки в виде исключительной элитарности, пропускной системы и флера таинственности, как ни странно, сработали. Лысому хорошо удавалось три вещи — готовка, сбор информации и превращение в звонкую монету любой, даже самой идиотской идеи. Трудно поверить, что когда-то он был таким же ничтожным лузером, как и сам Арсений. Только Арсению ради реинкарнации пришлось 2 месяца проваляться в коме. А Лысый обошелся без жертв, разве что волосы потерял критически рано. Но даже этот свой недостаток он сумел превратить в достоинство. Девушки ему благоволили, заигрывали, кокетничали, пару раз даже дрались за сомнительное счастье на несколько недель стать его пассией. Стараниями друга Арсений полночи разбирался с досье на внуков Наты Стрельниковой. Одна, самая тонкая папка интересовала его больше других. Но, увы, хранящейся в ней информации оказалось слишком мало для каких бы то ни было выводов. Да ему и не хотелось делать никаких выводов. Неожиданное послание от уже мертвой Наты на несколько дней выбило Арсения из колеи, погрузило в размышления и глубокую меланхолию. С одной стороны, вещи, долгое время остававшиеся необъяснимыми, стали простыми и понятными. А с другой, ему предстояло сделать очень нелегкий выбор. Он даже не подозревал, что может быть так сложно, что чужая смерть раз и навсегда изменит его собственную жизнь. Он решился после долгих раздумий, и даже когда решился, легче не стало. В душе занозой сидело неспокойное и колкое чувство неправильности происходящего, избавиться от которого можно было только одним единственным способом — начав, наконец, действовать. Наследники его не разочаровали. Каждый из них был способен на подлость, если не на убийство. Ната Стрельникова умерла своей смертью. Таково было официальное заключение. Преклонный возраст, больное сердце. Но Арсения все равно что-то тревожило, и заноза в душе начала шевелиться, как только он мысленно возвращался в ту душную августовскую ночь, когда он познакомился с бабушкой Марты. Вдруг он ошибся. Вдруг Ната умерла из-за его излишней самонадеянности и нежелания помочь. «Поздно пить боржоми», — философски заметил Лысый, наблюдая, как Арсений методично накачивается коньяком и витаминами. «Прошлое уже не исправить, но ты можешь напрячься и изменить будущее». «Могу». Арсений, не считая, высыпал на ладонь горсть таблеток. Запил их коньяком прямо из бутылки. Почти с ненавистью посмотрел на лежащие на столе очки. Иногда, в особо тяжкие минуты, он вел себя как слабак. Сейчас пришло такое время. Не видеть, не слышать, не воспринимать ничего из того, что нормальные люди воспринять не в состоянии. Очки спасали от способности видеть невидимое. Желтые стекла как-то по-особенному влияли на его мозг, выключая те самые дополнительные опции. В очках мир виделся в истеричном желтом свете, но это была малая плата за возможность отдохнуть. Арсений снимал очки только во время работы, когда от органов чувств требовалась максимальная концентрация, и перед сном. Но в последнее время то ли способности его набирали обороты, то ли призраки сделались изощреннее, только очки с желтыми стеклами стали терять свою эффективность. Иногда, не всегда, но часто, помогали внушительные дозы алкоголя. Такое лечение было неприятно уже тем, что заканчивалось жесточайшим похмельем и грозило превратиться в пагубную привычку. Кто б знал, что на помощь магии придет химия. Какая удивительная ирония судьбы. Впрочем, не такая уж и химия. Таблетки валерьяны. Банальные, но невероятно эффективные. 5 таблеток вполне хватало, чтобы отключиться от мира теней и стать почти нормальным. Но, сказать по правде, Арсений таблетки никогда не считал. Пил горстями. В конце концов, это же не наркотики, а простая валерьянка. Теперь он чувствовал себя весьма неплохо и уже подумывал о том, чтобы вовсе отказаться от очков, но Лысый был категоричен. «Слышь, Крысылов, очки — это ж часть имиджа. В них ты загадочный и брутальный. Не, очки снимать никак нельзя, растеряем клиентов». Клиентов терять не хотелось. Друзья уже привыкли жить, если не на широкую ногу, то уж точно не отказывать себе в маленьких человеческих радостях. А имидж? Над имиджем Арсений как-то не особенно задумывался. Просидев ночь напролет за бутылкой коньяка и душевными разговорами, они, наконец, пришли к консенсусу. Дело с музами нужно довести до конца. Ну и что, что музы — эти самые обыкновенные мраморные статуи? Ну и пусть никакого призрака в поместье нет. Зато, вполне вероятно, есть убийца, которому так понравилось убивать, что он не сможет остановиться даже после того, как добился желаемого. «Quid pro est», — глубокомысленно заявил Лысый, и Арсений, скрипя сердце, был вынужден с ним согласиться. Примечание. «Ищи, кому выгодно». Латынь. И вот он в поместье. В окружении людей, любому из которых могла быть выгодна смерть Наты Стрельниковой. Любому, если предположить, что наследники не знали о том, что Ната переписала завещание. А что, если кто-то знал? Нет, не так. Согласно официальному заключению, смерть Наты Стрельниковой носила естественный характер. Ее никто не убивал. Возможно, кто-то из наследников и надеялся на ее скорую смерть. Вполне вероятно, кто-то даже пытался ускорить ход вещей. Но Нату не убивали. Или все не так просто? Сколько дней прошло с момента ее смерти? 3-4? Пожалуй, еще можно попытаться спросить у нее самой. Плохо, что он сразу не рассмотрел такую возможность, потерял драгоценное время. Надо только узнать, на каком именно кладбище ее похоронили. И, кстати, еще кое-что совсем не помешает, тем более, что и случай весьма удобный. Арсений снял очки, посмотрел на наследников другим, уже профессиональным взглядом. Посмотрел и мысленно чертыхнулся. У каждого из них имелась метка. Дымно-серый нимб вплетался в ауру каждого, как у Марты. Может, это что-то наследственное, какая-то генетическая особенность? Он бы поверил во что угодно, даже в генетическую детерминированность цвета ауры, если бы не одно «но». Марта не была им родной по крови. Сводная сестра, не более того. Значит, причина в чем-то другом. И найти эту причину — одна из его первостепенных задач. Уж больно тревожное чувство вызывают в нем эти метки. «Чего уставился, урод?» Парень с фляжкой, уже изрядно захмелевший от выпитого, попытался было встать, но хорошенькая шатенка в сильно декольтированном черном платье успокаивающе положила ему руки на плечи. «Эдик, не трогай его, ты же видишь, какая у него псина!» Грим, догадавшийся, что речь идет о нем, лениво оскалился, демонстрируя внушительные клыки. «А мы дождемся, когда он без псины!» — буркнул себе под нос Эдик и снова приложился к фляжке. «Не сомневаюсь в вашей искренности». Арсений снова нацепил на нос очки, потянул Грима за ошейник. Увидимся за ужином, господа». «За ужином», — возмущенно фыркнула породистая брюнетка, у которой сорвались связанные с Парижем планы. «Мало тебе нахапанного». «Нахапанного мне вполне достаточно», — Арсений широко улыбнулся. Левый уголок рта привычно дернулся и пополз вниз. «Я просто хотел напомнить, что часть дома также принадлежит мне. Наверное, вам следует начать привыкать к этой чудовищной несправедливости прямо сейчас, чтобы к вечеру было не так обидно». Самый старший из этой четверки, тот, что метил в патриархии и не без умысла занял кресло Наты, буравил Арсения полным ненависти взглядом. Но многозначительно молчал. Илья Стрельников, прогоревший и проворовавшийся бизнесмен-неудачник, без боя не сдастся. И выражение его глаз говорит об этом не менее красноречиво, чем факты, изложенные в досье. «Счастливо оставаться!» Арсений кивнул всем сразу и вышел из кабинета.